Глава 10. Ловлю телефон на лету, тыкаю пальцем в кнопки. Гудки, гудки, ну давай же! Танька, только на тебя одна надежда! После пятого гудка сестра наконец отвечает. Голос сонный, раздраженный. Ясное дело, я ее на ночь глядя побеспокоил. «Да, Жень, чего тебе?» Зевает она в трубку. «У меня тут режим, между прочим!» Сглатываю, пытаясь подобрать слова. В горле пересохло, язык еле ворочается. Нервы ни к черту. «Тань, такое дело! Я тут, короче, в уютной камере сижу. Меня мусора загребли за хулиганство». На том конце провода воцаряется офигевшее молчание. Прям слышу, как до Таньки доходит сказанное. Сейчас, небось, заржет, как лошадь, и скажет, что я еблан. Но вместо этого сеструха вдруг завизжала, так что чуть перепонки не лопнули. «Чего? Какое хулиганство, Жека? Ты что, опять бухой на улице сиськи показывал?» Кривлюсь, закатывая глаза. «Ну, конечно, приплела древнюю историю. Было разок на выпускном, с кем не бывает. По юности дурной. Подумаешь, продефилировал по парку в неглиже. Зато какой ор стоял, закачаешься». «Да не, я на девичник хотел сгонять по-быстрому. Ну, подзаработать, типа. Несу какую-то околесицу». «Макс, падла, подбил. Сказал, легкие бабки, музычка, танцы, хуянцы». «Так, стоп!» — обрывает Танька. «Какие танцы? Ты что, совсем чокнулся?» Морщусь, кусая губы. «Ну а что я в натуре? Захотелось острых ощущений, подумаешь. Ксюхе опять же сюрприз удумал забабахать. Не со зла же». «Да погоди ты!» — отмахиваюсь нетерпеливо. «Я наспор подписался. Случайно вышла». «С Максом? Ах да! Ну, конечно, с кем еще?» Рассказываю сестре всю правду от и до. Как Макс подбил, как я повелся, перебрав с выпивкой. Как напялил диско-трусы проклятые, притащился в отель. И как Ксюха спалила меня во всей красе с голой сракой. Танька сначала обалдевает молча. А потом как заржет в голос, зараза. Чуть не подавилась от смеха. Я тут страдаю, можно сказать, а ей все хихоньки да хахоньки. «Ой, Жека, ну ты даешь!» Всхлипывает она и Кая. «Ксюха, наверное, тебя чуть не прибила. Она у тебя ранимая, не то слово!» Киваю мрачно, хотя она меня и не видит. Было дело, чуть не прихлопнула. Еще и из номера пинком под зад, как шелудивого пса. Позорище. «Слушай, Тань, ты не могла бы подсобить?» Заискивающе тяну, почесывая щетину. «Передачку там подогнать, с Ксю перетереть. А то я тут вообще без понятия, как быть». Систер тяжко вздыхает, цокает языком. «Понятно, напрягаться неохота. Но что делать? Не к Максу обращаться. Он меня и так по самые помидоры закопал, чтоб ему пусто было». «Ладно, попробую с твоей Ксюшей побеседовать», — говорит Танька устало. «Может, одумается, простит. Ты там держись давай, я скоро буду». Обрываю звонок, откидываюсь на стену. Закрываю глаза, прислушиваясь к бешеному стуку сердца. Вот это я вляпался. Еще и Ксюху расстроил. Минут через 40 является охранник. Отпирает камеру. За ним маячит Танькина мордаха. Злая, как черт, но довольная. В руках пакет здоровенный, набитый чем-то доверху. «Женька, ну ты вообще олень!» Гогочет сестренка, пихая мне одежду. «На, переодевайся! Я там еды еще принесла нормальной, а то загнешься еще!» Благодарно киваю, впиваюсь зубами в котлету. «Ммм, заебись! Домашняя еда — это вам не тюремная баланда». Под шумок интересуюсь про Ксюху. Танька только вздыхает, качает головой. «Я к вам домой метнулась, квартира пустая. Телефон она не берет. Игнорирует напрочь. Внутри все обрывается. Неужели сбежала? К маме, наверное, 100%. А ты, может, на видео что-нибудь запишешь? Ну, типа, покаешься, все дела. Вдруг Ксения и оттает. Киваю, в горле ком размером с арбуз. Терять все равно нечего. Как еще достучаться до любимой? Разве что через экран. Встаю к решетке, облизываю губы. Танька тыкает в меня телефоном, кивает, мол, начинай. И я начинаю. Я люблю тебя, зая. Ты моя самая-самая. Не нужны мне другие, поверь. Танька прыскает, отворачиваясь к стене. Ага, ржет она. Можно подумать, сама лучше сказала бы. Сеструха моя вообще романтика не разумеет. У нее, если и любовь, то только сексом заниматься. Короче, наснимали мы этой хуйни. Я там и стихами Ксюшку задабривал, и на колени падал, и рожи всякие корчил, лишь бы простила. И глаза строил, как у кота из Шрека. Типа, жалейте меня, люди добрые. И я после этих танцулек теперь кого хошь играть могу. Хоть Джульетту, хоть электроника. Танька сжалилась, пообещала мне еды еще привезти. А самое главное, весточку Ксюхе передать. Только пусть возвращается, я больше не буду. А и правда, хватит с меня приключений. Как вспомню, так вздрогну. Фиг, я еще хоть раз в жизни наспор поведусь. В общем, как отмотаю трое суток, завязываю с этой ерундой. Таня умотала, а я дрыхнуть завалился. Авось Ксюха сменит гнев на милость. Поймет, что я баран, и без нее никуда.